И сразу затем мы увидели Рихарда Вагнера, который шагал во главе столь же несметных полчищ, и почувствовали, какая изматывающая обуза для него эти тяжелые тысячи. Он тоже, мы видели, брел усталой походкой страдальца. «Во времена моей юности, — заметил я грустно, — оба эти музыканта считались предельно противоположными друг другу». Моцарт засмеялся. «Да, это всегда так. Если взглянуть с некоторого расстояния, то такие противоположности обычно все ближе сходятся. Густая оркестровка не была, кстати, личной ошибкой Вагнера и Брамса. Она была заблуждением их времени». «Что? И за это они должны так тяжко платиться?» — воскликнул я обвиняюще. «Разумеется. Дело идет по инстанциям. Лишь после того, как они погасят долг своего времени, выяснится, осталось ли еще столько личных долгов, чтобы стоило взыскивать их. Но они же оба в этом не виноваты!» «Конечно, нет. Не виноваты они и в том, что Адам съел яблоко, а платить за это должны». «Но это ужасно!» «Конечно, жизнь всегда ужасна. Мы не виноваты, и все-таки мы в ответе. Родился и уже виноват. Странно же вас учили закону Божьему, если вы этого не знали». Я почувствовал себя довольно несчастным. Я увидел, как сам я, смертельно усталый странник, бреду по пустыне того света, нагруженный множеством ненужных книг, которые я написал, всеми этими статьями, всеми этими литературными заметками, а за мной следует полчища наборщиков, которые должны были над ними трудиться, полчища читателей, которые должны были все это проглотить. Боже мой! А ведь, кроме того, были еще Адам и Яблоко и весь остальной первородный грех. Все это значит, надо искупить, пройти через бесконечное чистилище, и лишь потом встанет вопрос, есть ли за всем этим еще что-то личное, что-то собственное, или все же мои усилия и их последствия были лишь пустой пеной на море, лишь бессмысленной игрой в потоке событий. Моцарт стал громко смеяться, увидев мое вытянувшееся лицо. От смеха он кувыркался в воздухе и дробно стучал ногами. При этом он покрикивал на меня. «Что, мальчонка, свербит печенка, зудит селезенка? Вспомнил своих читателей, пройдох и стяжателей, несчастных пенкоснимателей и своих наборщиков, подстрекателей, наговорщиков, еретиков-заговорщиков, паршивых притворщиков? Ну, насмешил, змей-крокодил, так ублажил, так уморил, что я чуть в штаны не наложил. Тебе, легковерному человечку, печатному твоему словечку, печальному твоему сердечку, поставлю для смеха поминальную свечку. Наврал, набрехал, языком натрепал, хвостом повилял, наплел, навонял. В ад пойдешь на муки вящие, на страдания надлежащие, записания негодящие. Все, что ты кропал, не настоящее. Все-то ведь чужое завалящее». Это уж показалось мне наглостью, от злости у меня не осталось времени предаваться грусти. Я схватил Моцарта за косу, он взлетел, коса все растягивалась и растягивалась, как хвост кометы, а я, повиснув как бы на его конце, несся через вселенную. Черт возьми, да чего же холодно было в этом мире? Эти бессмертные любили ужасно разреженный ледяной воздух. Но он веселил этот ледяной воздух, это я еще почувствовал в тот короткий миг, после которого потерял сознание. Меня проняло острейшей, сверкающей, как сталь, ледяной радостью, желанием залиться таким же звонким, неистовым неземным смехом, каким заливался Моцарт. Но тут я задохнулся и лишился чувств. Я очнулся растерянным и разбитым. Белый свет коридора отражался на блестящем полу. Я не был у бессмертных, еще нет. Я был все еще в посюстороннем мире загадок, страданий, степных волков, мучительных сложностей. Скверное место, пребывать в нем невыносимо. С этим надо было покончить. В большом стенном зеркале напротив меня стоял Гарри. Выглядел он плохо, так же примерно, как выглядел в ту ночь после визита к профессору и бала в «Черном орле». Но это было давно, много лет, много столетий тому назад. Гарри стал старше. Он научился танцевать, побывал в магических театрах, слышал, как смеется Моцарт, не боялся уже ни танцев, ни женщин, ни ножей. Даже человек умеренно одаренный созревает, пробежав через несколько столетий. Долго глядел я на Гарри в зеркале. Он был еще хорошо мне знаком. Он все еще чуточку походил на 15-летнего Гарри, который в одно мартовское воскресенье встретил среди скал розу и снял перед ней свою конфирмандскую шляпу. И все же он стал теперь на сотню другую годиков старше. Он уже занимался музыкой и философией, и да нельзя насытился ими. уже пивал эльзасское в стальном шлеме и дискутировал с добропорядочными учеными о Кришне, уже любил Эрику и Марию, уже стал приятелем Гермины, стрелял по автомобилям, спал с гладкой китаянкой, встречался с Гёте и Моцартом и прорывал в разных местах сеть времени и мнимой действительности, еще опутывавшую его. Если он и потерял свои красивые шахматные фигурки, то зато у него в кармане был славный нож. «Вперед, старый Гарри! Старый усталый воробей!» Тьфу, пропасть! Как горька была на вкус жизнь! Я плюнул на Гарри в зеркале, я пнул его ногой и разбил вдребезги. Медленно шел я по гулкому коридору, внимательно оглядывая двери, которые раньше обещали столько хорошего. Ни на одной не было теперь надписи. Я медленно обошел сотни дверей магического театра. Разве не был я сегодня на костюмированном балу? С тех пор миновало 100 лет. Скоро никаких лет больше не будет. Оставалось еще что-то сделать. Гермина еще ждала. Странная это будет свадьба. Меня несла какая-то мутная волна. Я мрачно куда-то плыл. Раб, степной волк. Тьфу, пропасть! У последней двери я остановился. Мутная волна тянула меня туда. О, Роза! О, далекая юность! О, Гёте и Моцарт! Я отворил дверь. За ней мне открылась простая и прекрасная картина. На коврах, покрывавших пол, лежали 2 голых человека — прекрасная Гермина и прекрасный Пабло. Рядышком в глубоком сне, глубоко изнуренной любовной игрой, которая кажется ненасытной и, однако, так быстро насыщает. Прекрасные, прекрасные человеческие экземпляры, прелестные картины, великолепные тела. Под левой грудью Гермины было свежее круглое пятно с темным кровоподтеком. Любовный укус, след прекрасных сверкающих зубов Пабло. Туда, в этот след, всадил я свой нож во всю длину лезвия. Кровь потекла по белой нежной коже Гермины. Я стер бы эту кровь поцелуями, если бы все было немного иначе. Сложилось немного иначе. А теперь я этого не сделал. Я только смотрел, как текла кровь, и увидел, что ее глаза на секунду открылись полные боли и глубокого удивления. «Почему она удивлена?» — подумал я. Затем я подумал о том, что мне надо бы закрыть ей глаза. Но они сами закрылись опять. Дело было сделано. Она только повернулась чуть на бок. Я увидел, как от подмышки к груди порхнула легкая нежная тень, которая мне что-то напоминала. «Забыл!» Потом Гермина не шевелилась. Я долго смотрел на нее. Наконец, как бы очнулся от сна и собрался уйти. Тут я увидел, как потянулся Пабло, увидел, как он раскрыл глаза и расправил члены, увидел, как он склонился над мертвой красавицей и улыбнулся. «Никогда этот малый не станет серьезней», — подумал я. Все вызывает у него улыбку. Пабло осторожно отогнул угол ковра и прикрыл Гермину по грудь, так что раны не стало видно, а затем неслышно вышел из ложи. Куда он пошел? Неужели все покинут меня? Я остался наедине с полузакрытой покойницей, которую любил и которой завидовал. На бледный ее лоб свисал мальчишеский завиток, рот ее алел на побледневшем лице и был приоткрыт. Сквозь ее нежно-душистые волосы просвечивало маленькое, затейливо вылепленное ухо. Вот и исполнилось ее желание. Еще до того, как она стала совсем моей, я убил свою возлюбленную. Я совершил немыслимое. И вот я стоял на коленях, не зная, что означает этот поступок, не зная даже, хорош ли он, правилен ли или нехорош и неправилен. Что сказал бы о нем тот умный шахматист, что сказал бы о нем Пабло? Я ничего не знал. Я не мог думать. Все жарче на гаснущем лице алел накрашенный рот. Такой была вся моя жизнь, такой была моя маленькая талика любви и счастья, как этот застывший рот, немного алой краски на мертвом лице. И от этого мертвого лица, от мертвых белых плеч, от мертвых белых рук медленно подкрадывался ужас. От них веяло зимней пустотой и заброшенностью, медленно нарастающим холодом, на котором у меня стали коченеть пальцы и губы. Неужели я погасил солнце? Неужели убил сердце всяческой жизни? Неужели это врывался мертвящий холод космоса? Содрогаясь, глядел я на окаменевший лоб, на застывший завиток волос, на бледно-холодное мерцание ушной раковины. Холод, истекавший от них, был смертелен и все же прекрасен. Он звенел, он чудесно вибрировал, он был музыкой. Не чувствовал ли я уже однажды и в прошлом этого ужаса, который в то же время был чем-то вроде счастья? Не слыхал ли уже когда-то этой музыки? Да, у Моцарта, у бессмертных. Мне вспомнились стихи, которые я однажды в прошлом где-то нашел. Ну а мы в эфире обитаем, мы во льду астральной вышины, юности и старости не знаем, возраста и пола лишены, холодом сплошным объяты мы, холоден и звонок смех наш вечный. Тут дверь ложи открылась и вошел. Я узнал его лишь со второго взгляда. Моцарт. Без косицы, ни в штанах до колен, ни в башмаках с пряжками, а современно одетый. Он сел совсем рядом со мной. Я чуть не дотронулся до него и не задержал его, чтобы он не заморался кровью, вытекшей на пол из груди Гермины. Он сел и сосредоточенно занялся какими-то стоявшими вокруг небольшими аппаратами и приборами. Он очень озабоченно орудовал какими-то винтами и рычагами. И я с восхищением смотрел на его ловкие, быстрые пальцы, которые рад был бы увидеть разок над фортепианными клавишами. Задумчиво глядел я на него, вернее, не задумчиво, а мечтательно, целиком уйдя в созерцание его прекрасных умных рук, отогретый и немного испуганный чувством его близости. Что, собственно, он тут делал, что подкручивал и налаживал, на это я совсем не обращал внимания. А устанавливал он и настраивал радиоприемник. И теперь он включил громкоговоритель и сказал: «Это Мюнхен, передают фа-мажорный концерто Гросса Генделя». И правда, к моему неописуемому изумлению и ужасу, дьявольская жестяная воронка выплюнула ту смесь бронхиальной мокроты и жеванной резины, которую называют музыкой владельцы граммофонов и абоненты радио, а за мутной слизью и хрипами, как за корой грязи, старую великолепную картину можно было и в самом деле различить благородный строй этой божественной музыки, ее царственный лад, ее холодное глубокое дыхание, ее широкое струнное полнозвучие. «Боже!» — воскликнул я в ужасе. «Что вы делаете, Моцарт? Неужели вы не в шутку обрушиваете на себя и на меня эту гадость, не в шутку напускаете на нас этот мерзкий прибор, триумф нашей эпохи, ее последнее победоносное оружие в истребительной войне против искусства? Неужели без этого нельзя обойтись, Моцарт?» О, как рассмеялся тут этот жуткий собеседник, каким холодным и призрачным, беззвучным и в то же время всеразрушающим смехом. С искренним удовольствием наблюдал он за моими муками, вертел проклятые винтики, передвигал жестяную воронку. Смеясь, продолжал он сидеть обезображенную, обездушенную и отравленную музыку. Смеясь, отвечал мне: «Не надо пафоса, соседушка! Кстати, вы обратили внимание на это ритардандо? Находка, а? Ну так вот, впустите-ка в себя, нетерпеливый вы человек, идею этого ритардандо. Слышите, басы? Они шествуют как боги, и пусть эта находка старика Генделя проймет и успокоит ваше беспокойное сердце. Вслушайтесь, человечишка, вслушайтесь без патетики и без насмешки, как за покровом этого смешного прибора, покровом и правда безнадежно дурацким, маячит далекий образ этой музыки богов. Прислушайтесь, тут можно кое-чему поучиться. Заметьте, как этот сумасшедший рупор делает, казалось бы, глупейшую, бесполезнейшую и запретнейшую на свете вещь, как он глупо, грубо и наобум швыряет исполняемую где-то музыку, к тому же уродуя ее, в самые чуждые ей, в самые неподходящие для нее места. И как он все-таки не может убить изначальный дух этой музыки, как демонстрирует на ней лишь беспомощность собственной техники, лишь собственное бездуховное делячество. Прислушайтесь, человечишка, хорошенько, вам это необходимо. Навострите-ка ушки. Вот так. А ведь теперь вы слышите не только изнасилованного радиоприемником Генделя, который и в этом мерзейшем виде еще божественен. Вы слышите и видите, уважаемый, заодно и превосходный символ жизни вообще. Слушая радио, вы слышите и видите извечную борьбу между идеей и ее проявлением, между вечностью и временем, между божественным и человеческим. Точно так же, мой дорогой, как радио в течение 10 минут бросает наобум великолепнейшую на свете музыку в самые немыслимые места, в мещанские гостиные и в чердачные каморки, меча ее своим болтающим, жрущим, зевающим, спящим абонентом, как оно крадет у музыки ее чувственную красоту, как оно портит ее, корежит, слюнит, и все же не в силах окончательно убить ее дух, точно так же и жизнь, так называемая действительность, разбрасывает без разбора великолепную вереницу картин мира, швыряет вслед за Генделем доклад о технике подчистки баланса на средних промышленных предприятиях, превращает волшебные звуки оркестра в неаппетитную слизь, неукоснительно впихивает свою технику, свое делячество, сумятицу своих нужд, свою суетность между идеей и реальностью, между оркестром и ухом. Такова, мой маленький, вся жизнь, и мы тут ничего не можем поделать. И если мы не ослы, то мы смеемся по этому поводу. Таким людям, как вы, совсем не к лицу критиковать радио или жизнь. Лучше научитесь сначала слушать. Научитесь серьезно относиться к тому, что заслуживает серьезного отношения, и смеяться над прочим. А разве вы сами-то поступали лучше, благороднее, умней, с большим вкусом? О нет, месье Гарри, никак нет. Вы сделали из своей жизни какую-то отвратительную историю болезни, из своего дарования какое-то несчастье. И такой красивой, такой очаровательной девушке вы, как я вижу, не нашли другого применения, чем пырнуть ее ножом и убить. Неужели вы считаете это правильным? Правильным? О нет! — воскликнул я в отчаянии. Боже мой! «Все это ведь так неправильно, так дьявольски глупо и скверно!» «Я скотина, Моцарт! Глупая, злая скотина, больная и испорченная! Тут вы тысячу раз правы!» «Но что касается этой девушки, то она сама этого хотела. Я только исполнил ее собственное желание». Моцарт беззвучно рассмеялся, но все же соблаговолил выключить радио. Мое оправдание, хотя я еще только что чистосердечно верил в него, внезапно показалось мне довольно глупым. Когда Гермина однажды, вспомнил я вдруг, говорила о времени и вечности, я сразу готов был считать ее мысли отражением моих собственных мыслей. А что мысль о том, чтобы я убил ее, возникла у Гермины самой, без какого бы то ни было влияния с моей стороны, это я принял как нечто само собой разумеющееся. Но почему же я тогда не просто принял эту страшную, эту поразительную мысль, не просто поверил в нее, а даже угадал ее наперед? Не потому ли все-таки, что она была моей собственной? И почему я убил Гермину как раз в тот миг, когда застал ее голой в объятиях другого? Всеведения и издевки был полон беззвучный смех Моцарта. «Гарри», — сказал он, — «вы шутник? Неужели и в самом деле эта красивая девушка не хотела от вас ничего, кроме удара ножом? Рассказывайте это кому-нибудь другому. Ну, хоть пырнули-то вы хорошенько». «Бедная малышка мертвехонька, пора вам, пожалуй, уяснить себе последствия вашей галантности по отношению к этой даме. Или вы хотите увильнуть от последствий?» «Нет!» — крикнул я. «Неужели вы ничего не понимаете? Увильнуть от последствий! Да ведь если я чего и хочу, то только искупить! Искупить свою вину, положить голову на плаху, принять наказание, быть уничтоженным!» Моцарт поглядел на меня с нестерпимой издевкой. «Да чего же вы патетичны!» «Но вы еще научитесь юмору, Гарри. Юмор всегда юмор висельника, и в случае надобности вы научитесь юмору именно на виселице. Вы готовы к этому?» «Да? Отлично. Тогда ступайте к прокурору и терпеливо сносите всю лишенную юмора судейскую канитель, вплоть до того момента, когда вам холодно отрубят голову ранним утром в тюрьме. «Вы, значит, готовы к этому?» Передо мной вдруг сверкнула надпись. «Казнь Гарри». И я кивнул головой в знак согласия. Голый двор среди четырех стен с маленькими зарешоченными окошками, опрятно прибранная гильотина, десяток господ в мантиях и сюртуках, а среди них стоял я, продрогший на сером воздухе раннего утра, с давящим и жалобным страхом в сердце, но готовый и согласный. По приказу я сделал несколько шагов вперед. По приказу стал на колени. Прокурор снял свою шапочку и откашлялся. Все остальные господа тоже откашлялись. Он развернул какую-то грамоту и, держа ее перед собой, стал читать. «Господа, Перед вами стоит Гарри Галлер, обвиненный и признанный виновным в преднамеренном злоупотреблении нашим магическим театром. Галлер не только оскорбил высокое искусство, спутав нашу прекрасную картинную галерею с так называемой действительностью и заколов зеркальное изображение девушки с зеркальным изображением ножа. Он, кроме того, не юмористическим образом обнаружил намерение воспользоваться нашим театром как механизмом для самоубийства. Вследствие этого мы приговариваем Галлера к наказанию вечной жизнью и к лишению на 12 часов права входить в наш театр. Обвиняемый не может быть освобожден также от наказания однократным высмеиванием. Господа, приступайте! Раз, два, три!» И по счету три присутствующие самым добросовестным образом залились смехом, смехом небесного хора, ужасным, нестерпимым для человеческого слуха смехом потустороннего мира. Когда я пришел в себя, Моцарт, сидевший рядом со мной, как прежде, похлопал меня по плечу и сказал: «Вы слышали вынесенный вам приговор. Придется, стало быть, вам привыкнуть слушать и впредь радиомузыку жизни. Это пойдет вам на пользу. Способности у вас, милый дуралей, из ряда вон маленькие, но теперь вы, наверное, постепенно все-таки поняли, чего от вас требуют. Вы готовы закалывать девушек, готовы торжественно идти на казнь, и вы были бы, вероятно, готовы также 100 лет бичевать себя и умерщвлять свою плоть? Или нет?» «О да, готов всей душой!» — воскликнул я горестно. «Конечно! Вас можно подбить на любую лишенную юмора глупость, великодушный вы господин, на любое патетическое занудство. Ну, а меня на это подбить нельзя. За все ваше романтическое покаяние я не дам и ломанного гроша. Вы хотите, чтобы вас казнили? Вы хотите, чтобы вам отрубили голову? Неистовый вы человек! Ради этого дурацкого идеала вы согласны совершить еще 10 убийств. Вы хотите умереть, трус вы эдакий, а не жить. А должны-то вы, черт вас возьми, именно жить! Поделом бы приговорить вас к самому тяжкому наказанию». «Что же это за наказание? Мы могли бы, например, оживить эту девушку и женить вас на ней». «Нет, к этому я не готов. Вышла бы беда». «А то вы уже не натворили бед. Но с патетикой и убийствами надо теперь покончить. Образумьтесь, наконец! Вы должны жить и должны научиться смеяться. Вы должны научиться слушать проклятую радиомузыку жизни. Вы должны чтить скрытый за нею дух. Должны научиться смеяться над ее суматошностью. Вот и все. Большего от вас не требуют». Я тихо, сквозь сжатые зубы, спросил: «А если я откажусь? А если я, господин Моцарт, не признаю за вами право распоряжаться степным волком и вмешиваться в его судьбу?» «Тогда», — миролюбиво сказал Моцарт, — «я предложил бы тебе выкурить еще одну мою папироску». И пока он говорил это и протягивал мне папиросу, каким-то волшебством извлеченную им из кармана жилетки, он вдруг перестал быть Моцартом. Он тепло смотрел на меня темными, чужеземными глазами и был моим другом Пабло, и одновременно походил, как близнец, на того человека, который научил меня игре с фигурками. «Пабло!» — воскликнул я, вздрогнув. «Пабло, где мы?» Пабло дал мне папиросу и поднес к ней огонь. «Мы», — улыбнулся он, — «в моем магическом театре. И если тебе угодно выучить танго или стать генералом или побеседовать с Александром Великим, то все это в следующий раз к твоим услугам. Но должен сказать тебе, Гарри, что ты меня немного разочаровал. Ты совсем потерял голову. Ты прорвал юмор моего маленького театра и учинил безобразие. Ты пускал в ход ножи и осквернял наш славный мир образов пятнами действительности. Это некрасиво с твоей стороны. Надеюсь, ты сделал это, по крайней мере, из ревности, когда увидел, как мы лежим с Герминой. С этой фигурой ты, к сожалению, оплошал. Я думал, что ты усвоил игру лучше. Ничего, дело поправимое». Он взял Гермину, которая в его пальцах сразу же уменьшилась до размеров шахматной фигурки, и сунул ее в тот же карман, откуда раньше извлек папиросу. Приятен был аромат сладкого тяжелого дыма. Я чувствовал себя опустошенным и готовым проспать хоть целый год. О, я понял все. Понял Пабло, понял Моцарта. Я слышал где-то сзади его ужасный смех. Я знал, что все сотни тысяч фигур игры жизни лежат у меня в кармане. Я изумленно угадывал смысл игры. Я был согласен начать ее еще раз. Еще раз испытать ее муки. Еще раз содрогнуться перед ее нелепостью. Еще раз, еще множество раз пройти через ад своего нутра. Когда-нибудь я сыграю в эту игру получше. Когда-нибудь я научусь смеяться. Пабло ждал меня. Моцарт ждал меня.